Царство сыновей солнца. В 1513 году испанский конкистадор Васко де Бальбоа совершил переход через джунгли Панамского перешейка и открыл Тихий океан. Местные индейцы с побережья щедро одарили пришельцев жемчугом, который ценили не более чем ракушки, но испанцев в первую очередь интересовало золото. На все вопросы белых людей индейцы указывали на юг. Там лежала, по их словам, несметно богатая золотом страна Беру. Преемники. Через 10 лет поисками Беру занялись ветераны испанских завоеваний в Америке Франсиско Писаро и Диего де Альмагро. Финансистом конкистадоров стал богатый и влиятельный священник Эрнан Луке, наживший от грешных и безгрешных дел круглый капитал. Губернатор Панамы Педро Авила благословил союз двух шпаг и денежного мешка за четвертую часть ожидаемых сокровищ. Через тернии к цели. В течение 3 лет Писаро и его компаньоны организовали несколько экспедиций. Оставляя за кормой неизвестные моря, блуждая в непроходимых бесконечных болотах, прорубаясь через увитые лианами тропические леса, штурмуя вздымающиеся кордильеры, испытывая лишения и болезни, отражая нападения индейцев, с каждым годом испанцы приближались к заветной цели. В одной из стычек Писарро получил 7 ран, а Альмагро лишился глаза. Но чем дальше они проникали на юг, тем больше золота находили у прибрежных индейцев, и тем яснее им виделись картины сказочно богатого индейского царства. Желанный берег. В 1527 году конкистадоры пересекли экватор и достигли окраин страны, в которую так стремились. За узкой береговой полосой с селениями, тучными нивами и фруктовыми садами показался приграничный индейский городок. Приветливые горожане, увешанные золотыми украшениями и драгоценными камнями, встретили белых путешественников без страха. В их спокойствии чувствовалось сознание собственной силы. Они подтвердили слухи о громадных размерах и богатствах своей страны и о могуществе инков, сынов солнца, которым она принадлежала. Выбор конкистадора. Писаро отправил Альмагро в Панаму за пополнением и припасами, а сам перебрался на прибрежный остров Гальо, где терпеливо ждал возвращения кораблей. Остров был почти лишен растительности, живности и естественных укрытий. Жара сменилась сезоном дождей, одежда сгнила. Испанцы питались крабами, моллюсками, змеями, проверяя каждый раз на себе степень съедобности продукта. Пронизывающая сырость пробирала до костей. От голода и тропической лихорадки умерла большая часть солдат. Когда, наконец, к острову причалил испанский корабль, вместо Альмагро на землю ступил незнакомый капитан. В Панаме произошла смена власти. Губернатор Авила умер, а его преемник решил положить конец сомнительным проектам. Командир корабля передал Писаро приказ нового губернатора Дариуса немедленно возвращаться. Большинство конкистадоров обрадовалось возможности вернуться и прекратить игры в прятки со смертью, но только не Писаро. Он извлек меч из ножен, провел им черту на песке и произнес речь. «Кастильцы, по эту сторону вас ждут почести, слава и богатство. Поту, прозябание и нищета. Выбирайте!» С Писаро остались 13 самых верных товарищей. Капитан панамского корабля взял на борт остальных, оставив неподчинившихся приказу без припасов на произвол судьбы. Дымок бунта. Отказ Писаро вернуться произвел большое впечатление как на губернатора Дериоса, так и на простых идальго Панамы. Дериус понял, что имеет дело с фанатиком, заставить подчиниться которого можно только силой. Интриганы в Мадриде донесут королю, что он, Дериус, начал войну против лучших солдат Кастилии, которые не щадят жизни во славу короля и святой веры. За окном губернатора волновалась и брецала оружием толпа завербованных альмагро-конкистадоров, которые считали, что только такой человек, как Писаро, приведет их к несметным сокровищам Нового Света. Губернатор рисковал начать свое правление с бунта. Вняв доводом рассудка, Дериус дал уговорить себя компаньоном Писаро. В помощь конкистадору-авантюристу они снарядили еще один корабль. Золотой сад. На этом судне испанцы достигли залива Гуаякиль, на южном берегу которого увидели огромный город Тумбис с каменными дворцами и храмами. Писаро отправил на разведку двух спутников. На берегу местные жители напоили гостей ароматными напитками и пригласили в гости. Дома индейцев снабжались водой по серебряным трубам. Широкие улицы и площади были вымощены каменными плитами, каналы обшиты мрамором и гранитом, кругом царили идеальная чистота и образцовый порядок. Но самое неизгладимое впечатление произвел на испанцев городской сад, где все — деревья, плоды на ветвях, цветы и бабочки, птицы, змеи и ящерицы, мыши и кролики, притаившийся в траве ягуар, лягушки в водоемах и замершие в беге ламы — буквально все, до последней букашки на листочке — было отлито в натуральную величину из чистого золота и серебра. Чтобы определить размеры открытой им страны, Писаро устремился дальше на юг. В долине Тангарала он заложил крепость Сан-Мигель, где 3 месяца ждал очередных подкреплений из Панамы и собирал сведения о стране инков. 4 стороны света. В 12 веке нашей эры племена инков переселились с берегов высокогорного озера Титикака в долину Куско. Легендарные сыны солнца пришли в этот благодатный край с высокой миссией — научить местное население обрабатывать землю, выращивать полезные растения, жить в селениях и поклоняться солнцу. За 300 лет инки создали крупнейшую в западном полушарии империю, от современной Колумбии до центральных областей Чили, включая территории Эквадора, Перу и Боливии. Сыны Солнца считали весь обозримый мир своим владением и назвали свою империю Тауан-Тин-Суйю, дословно 4 соединенные воедино стороны света. В государство инков вошли 206 царств, провинций, племен и народов. В стране проживало 10 миллионов человек. Там культивировалось 40 видов растений, главными из которых были картофель и кукуруза. Каждый год в Тауан-Тин-Сую добывалось 170 тонн золота. Вторжение. Получив сведения, что великий инка, сын солнца Атуальпа, находится на лечебных водах в окрестностях города Кахамарка, Писаро выступил в поход. 168 испанцев, среди которых было 62 кавалериста, и только 23 солдата имели огнестрельное оружие, довольно смутно представляли себе размеры, ресурсы и мощь империи инков, превосходившую размерами Испанию почти в 6 раз. Конкистадоры поднимались все выше и выше в горы, по вымощенной каменными плитами и прорубленной в скалах превосходной дороге. Местные жители разбегались при появлении белых людей. Атауальпа не чинил препятствий пришельцам, хотя при желании мог легко это сделать. Достаточно было разрушить подвесные мосты через глубокие ущелья и заблокировать испанцев в каменном мешке. Влажный, удушливый климат приморских долин сменился на умеренный, а потом и на резко континентальный. Ночью солдаты дрожали от холода, с тревогой вглядывались в лабиринт горных ущелий, каждую минуту ожидая нападения. Один из пленных индейцев рассказал, что великий инка знает о приближении малочисленного отряда белых людей, и он намерен заманить пришельцев в окружение. Напряжение росло. Некоторые из упавших духом испанцев заговорили о том, что двигаться дальше — безумие. Зачем самим лезть в ловушку? Тогда Писарро, чтобы избавиться от паникеров, применил тонкий дипломатичный ход. Он сказал соратникам, что беспокоится о малочисленном гарнизоне Сан-Мигеля и предложил всем желающим вернуться в крепость. С Писарро остались только самые отчаянные и храбрые. Из селения Каксас командир испанцев послал верного товарища де Сото на поиски резиденции Атауальпы. Де Сото вернулся с посольством от великого инки. Сын Солнца приглашал белых людей в гости. Дипломатические маневры. В Кахамарке испанцам отвели под жилье казармы местного гарнизона, напоминавшие европейский монастырь. На следующий день Писарро отправил своего брата Эрнандо во главе 35 безоружных кавалеристов навстречу с Атауальпой. Великий инка принял гостей в своей резиденции, обширном одноэтажном каменном здании, во внутреннем дворе которого был разбит роскошный сад и оборудованы два бассейна с горячей и холодной горной водой, полученной из горных ключей. В приемной зале на табурете, отделанном драгоценными камнями и золотом, восседал сам повелитель четырех сторон света. Высокий, крепкий, мужественный молодой человек с умным, жестким и бесстрастным лицом, с красной повязкой на голове, знаком императорского достоинства. Во время аудиенции де Сото горцевал на лошади и осаживал коня вблизи инки. Индейцы никогда раньше не видели лошадей, и джигитовка носила характер психической атаки. Атауальпа оставался бесстрастным. Но некоторые из приближенных в страхе пригнули головы. Тем же вечером сын Солнца приказал казнить их за трусость, проявленную перед чужеземцами. Эрнандо предложил инке нанести ответный визит, заверил его в дружбе и желании сообщить индейцам учение истинной веры. Вероломная победа. 16 ноября 1532 года Атауальпа отправился навстречу с испанцами. Процессия остановилась во внутреннем дворе казарм, где разместились конкистадоры. Кодекс чести не позволил сыну Солнца взять с собой охрану, поскольку чужестранцы накануне явились к нему безоружными. Золотой паланкин правителя и свита сверкали от украшений. Монах Вальвердо, сопровождавший испанцев, подошел к Атауальпе и изложил суть христианского учения с предложением принять новую веру и стать данником испанского короля. Когда сын Солнца отказался от подобной чести и небрежно отшвырнул врученные ему Евангелие, Вальвердо завопил: «Сантьяго! Сантьяго!» Это был сигнал к атаке. Залп из фальконетов, следом из засады выскочили вооруженные до зубов конкистадоры. Писарро пробился к паланкину, схватил Атауальпу за волосы и сбросил владыку четырех сторон света на землю. Когда индейцы увидели, что сын Солнца повержен на землю, а Бог-Отец равнодушно взирает на это с небес, привычный и незыблемый для них мир обрушился. Солдаты кромсали, расстреливали, топтали лошадьми разбегавшуюся в панике свиту. Закат империи. В плену Атауальпа быстро понял, зачем белые люди пришли на его землю. За свое освобождение он предложил выкуп — наполнить комнату, в которой содержался, золотом до уровня вытянутой над головой руки. Писарро согласился. Со всех концов империи потянулись в Кахамарку груженные золотом караваны. Одновременно начали поступать сведения, что во многих провинциях индейцы готовятся к восстанию. Писарро заподозрил, что выкуп — это только прикрытие, под которым инка плетет заговор. Судьбу Атауальпы решил скорый суд, который приговорил сына солнца к смерти. Индейцы не оказали испанцам массового сопротивления. Управлявшаяся сверху обезглавленная империя оказалась неспособной противостоять кучке конкистадоров. Франциско Писарро стал маркизом и вице-королем Перу. Так испанцы назвали центральную часть завоеванной империи инков в память о легендарной стране Беру.